Глава 68. Я отправился в постель до заката, не сделав ни глотка пива. Дин поднялся к себе сразу после ужина. Синдж засиделась не намного дольше моего. Мы оставили управляться по дому Пенни и Доллара Дэна. Я уснул в обнимку с ингалятором и горой носовых платков. Отправляясь на покой, Синдж принесла мне кружку крепкого целебного чая. Он быстро меня усыпил, и я проснулся, когда солнце уже встало. В постели я был не один. Страфа прильнула ко мне так, будто проводила тут каждую ночь много лет. Она была тоньше и теплее, чем та, к которой я привык. Я испуганно вскинулся, но только на мгновение. Где еще она могла прилечь? Остальные кровати были заняты? Я слегка подвинулся. Она тоже шевельнулась, устраиваясь поудобнее. Моя правая рука обнаружила что-то меньше и тверже, чем я рассчитывал. Я взял это в ладонь. Она прижалась к моей руке и издала тихий, довольный звук. Я снова соскользнул в дрему. Она мурлыкала. Когда я проснулся в следующий раз, я лежал на спине. Голова Страфы покоилась на моей груди над сердцем. Она всем телом крепко прижималась ко мне. Рука ее была на моем животе. Большой палец на пупке. Все это казалось совершенно разумным. Мое сердце забилось чаще. Это разбудило Страфу. Ее рука стала медленно перемещаться. Я пискнул. Она замурлыкала, но соизволила остановиться после короткого исследования. Теперь она обхватила меня рукой, закинув ее через мое правое плечо. Прижалась еще теснее, почти улегшись на меня, еще что-то мурлыкнуло и опять уснула. Нас разбудила Синдж, не выказавшая никакого недовольства. «Ты не успеешь поесть, если не начнешь собираться». Она схватила мои использованные носовые платки. «Я их постираю. Чистые есть внизу». Синдж дернула носом, без сомнения. Чутье сказала ей все, что она хотела знать. «Покойник еще спит. Генерал Туп должен явиться примерно через час. В его послании не сообщалось, зачем. В остальном ничего нового». Пока она говорила, Страфа выпуталась из постельного белья, выставив меня голым. Синдж не удивилась. Она знала, что я сплю нагишом. Но Страфа тоже была голой и немало не смущалась. Синдж снова дернула носом, но ничего не сказала. Ее течка больше не вызывала у нее мучительных эмоций. Забирая ингалятор, она пояснила. «Отдам Дину, чтобы перезарядил». «Спасибо». Я не смотрел на нее. Я не мог перестать таращиться на Страфу, которая копалась в сундуке. Его не было у западной стены, когда я отправился спать. Дверь за Синдж закрылась. Страфа посмотрела на меня. Она уже сидела на краешке кровати. «У тебя грязные мысли, я чувствую». «Ну да». Она подошла ко мне, опрокинула меня на спину, уселась на меня верхом и спросила. «Сейчас? Или подождем до вечера?» «Я не высокоморальный герой. Я не преданный возлюбленный. Если бы в тот миг всплыло имя Тини Тейт, моим лучшим ответом было бы «Кто-кто?» Говорить я не мог. В голове была полная каша. Женщина проникла вглубь моего сознания и основала там эмоциональные колонии. Не было никакого способа выставить ее оттуда. Я так и не ответил на ее вопрос, и Страфа даровала себе привилегию решить все за меня. Что же касается ее самой, проблема заключалась вовсе не в «займемся ли», а лишь в «когда займемся».